Глава пятая. В какой-то момент я осознала, что вижу яркий белый свет и лениво широкими кругами опускаюсь к земле. Потом появилось нарастающее чувство голода. Вернулось зрение, а с ним тревога и опасения, связанные с моей миссией. Птичий мозг невелик, проплывающие подо мной пейзажи, удивление по их поводу и мысли, которые они вызывали, забили его под завязку. Город с его угловатыми тенями, искусственным освещением, разбитыми по квадратам парками, постепенно обретал свои очертания. Не оставалось только надеяться, что это Киото. В эфир нельзя вести координаты, как в GPS-навигатор. Если это не Киото, меня ждет серьезное испытание. Пока я не доберусь до ячейки, которую арендовал Даичи, у меня не будет ни денег, ни телефона. В случае ошибки, чтобы не простиралось внизу Токио или Хиросима, мне придется установить правильное направление, а потом махать и махать крыльями, не используя больше эфир. То, что предстало предо мной, разительно отличалось от Японии моего детства. Малоэтажный, тихой. Город, ощетинившийся небоскребами, окутывал плотный звуковой туман, созданный шумом уличного движения и гулом человеческих голосов. В эфире я совершенно потерял чувство времени. Оставалось верить, что я не опоздала. И в Акидзасе, в синих ножнах, уже выставлено всеобщее обозрение и еще не отправлен в запасники музея. Опустившись до уровня крыши самого высокого здания, я превратилась в серого голубя, маленького и ничем не примечательного. Шелковый халат сразу стал для меня изрядным обременением. Он давил на шею, касался крыльев, заметно усложняя полет. Я снижалась, испытывая недостаток кислорода. Моим крошечным легким было тяжело работать из-за ухудшения качества воздуха. Сейчас в первую очередь требовалось найти место, где я могла бы переодеться и привлекая к себе внимание. Заметив торговый центр под открытым небом, я опустилась на стропила полукрыши. Множество птиц, оглашая пространство криками и песнями, летали между балками или сидели на них. Я в своем странном шелковом шарфе стала одним из элементов этой пернатой толпы. Я прыгала по балке то одним глазом, то другим, рассматривая происходящее внизу. Мое внимание привлек магазин, торгующий одеждой по бросовым ценам. Там имелись длинные столы, заваленные кучами несочетаемого барахла, и четыре занавешенные примерочные кабинки. Бинго. Я пролетела над кабинками. Три заняты, одна свободна. Быстро, как молния, прежде чем кто-либо заметит голубя с черным шелковым шарфом на шее, я спикировала в пустую раздевалку и встала уже на человеческие ноги. Обращение показалось мне не слишком приятным. Казалось, кто-то взорвал внутри моего тела фейерверк. Я быстро задернула шторку, расправила халатик, надела его и надежно стянула поясом на талии. Материал, конечно, слишком тонкий, но я прикрыта от шеи до колен и сидит просто отлично. С туфлями на каблуках получился бы оригинальный вечерний наряд. Я извлекла из кармашка тапочки. Они, конечно, из нежнейшего шелка и ступни не защитят. Но, по крайней мере, это куда лучше, чем разгуливать босиком, привлекает меньше внимания. Я вздохнула, открыла занавеску, молясь, чтобы никто не заметил, что у меня нет никакой одежды для примерки. Я медленно бродила вдоль столов, делая вид, что выбираю вещи, и всматривалась во все вывески, которые попадались на глаза. Ничто не давало мне ни малейшего представления о том, где я нахожусь. Я отошла от столов со штанами и майками и непринужденно зашагала по торговому центру, стараясь выглядеть уверенно и спокойно. На меня почти не обращали внимания, хотя я и поймала на себе несколько удивленных и обеспокоенных взглядов. Так смотрели в основном пожилые женщины, недоумевающие, что понадобилось в торговом центре подобного рода молоденькой девушки в тонком черном кимоно. Мои ноги стыли на холодном мраморном полу, потом я и сама начала замерзать. Внезапно, со стыдом осознав, что на мне нет нижнего белья, я скрестила руки на груди. Ситуация окончательно перестала мне нравиться. Нужно добраться до арендованной дайчи ячейки побыстрее. Я заметила женщину с нежными мягкими щеками, сидящую на скамейке в полном одиночестве и рассматривающую что-то в своем телефоне. «Извините», — произнесла я. Она подняла глаза и скользнула по мне взглядом. Нахмурилась, явно испытывая тревогу и опасения. «Я не попрошайка», — сразу отмела я ее невысказанное предположение, легко взмахнув рукой. «И не стану вам надоедать. Мне просто любопытно». Я заправила выбившуюся прядь за ухо. «Я в Киото?» От удивления брови женщины взлетели на лоб. «Ты не знаешь, где находишься? Ты хорошо себя чувствуешь?» «Да, извините, я просто неточно выразилась. Видите ли, мне нужно в хранилище за городским почтовым отделением, вроде район Хаяси. Вы не знаете, далеко это отсюда?» «Я не знаю ни тот, ни этот район, но ты точно в Киото». Она вздохнула, потом, чуть подавшись ко мне, втянула воздух через нос. «Неужели уловила мой запах? Тот странный запах, который очаровал Тоша?» «Спасибо», — ответила я и отвернулась, намереваясь уйти. «Подожди», — остановила меня женщина. «Хочешь, я пробью интересующий тебя адрес по GPS?» Мое сердце подпрыгнуло от радости. Я снова повернулась к женщине на скамейке. Выражение ее лица радикально переменилось. Тревога сменил искренний интерес и желание помочь. «Если вас это не затруднит...» Я едва не расплакалась от благодарности. «Ничуть», — ответила женщина, чуть сдвинувшись и похлопав ладонью по скамейке. Я села, назвала адрес и, взглянув на экран ее телефона, заметила дату — 5 июля. «Невероятно. Я провела в эфире добрую дюжину дней. Мне, умирающей от голода и жажды, полагалось бы еле таскать ноги, но я была бодра и полна энергии. Всякое ли пребывание в эфире приносит такие замечательные плоды? Или это как-то связано со сроком выполнения моей миссии? Как я хотела бы получить ответы на эти вопросы, только кому их задать?» «Ты вот здесь, а надо тебе вон туда», — сказала женщина, держа телефон так, чтобы я хорошо видела экран. Обе точки на карте соединяла синяя линия. Сообщалось также, что расстояние между ними менее 10 километров. «Похоже, можно доехать на автобусе». Она прокрутила карту. «О, даже есть выбор, 3 разных маршрута». «Не могли бы вы уменьшить масштаб?» — попросила я. Женщина легонько ущипнула экран, и передо мной предстал план города. Хотя все еще слишком крупный. «А еще чуть-чуть, пожалуйста». «Теперь показалась гавань Киото, отлично». «Спасибо, вы мне очень помогли», — сказала я. «Информации, позволяющей мне достичь цели, было достаточно». «И это все?» — спросила женщина, наморщив лоб. «А расписание автобусов не пригодится?» Я улыбнулась, поднимаясь со скамейки. «Нет-нет, но все равно спасибо». «Ладно, удачи». В голосе женщины звучали нотки сомнения. Она проводила меня взглядом до скидочного магазина. Без денег, телефона и документов я могла добраться до вожделенной ячейки только на крыльях. Прихватив с собой какую-то шмотку, я направилась к примерочной кабинке и через несколько минут взмыла над Киото. «Удостоверение личности, пожалуйста», — сказал грубоватый клерк за стойкой хранилища. Я судорожно сглотнула, сердце мое заколотилось. «Мой дедушка Даичи-сан прислал вам отпечаток моего большого пальца в качестве удостоверения личности. Мне не нужно предъявлять вам документы. Наш выбор пал на вашу компанию исключительно из-за того, что ее создали приверженцы современной системы идентификации». Я произносила всю эту чушь, надеясь, что мои слова польстят хмурому клерку, если он примется настаивать на предъявлении удостоверения личности. Мне конец. «Так, полностью представься», — нахмурившись и придвинувшись поближе к компьютеру, находящемуся на столе, произнес мужчина. Я назвала себя второй раз подряд. Секунды поиска ползли медленно-медленно, как капли пота по моей спине, и причиной их появления была не только теплая погода. «Надо же», — пробормотал работник хранилища. «Ты совершенно права. Подтверждение личности через отпечаток пальца». Он подтолкнул ко мне маленькую черную коробочку с прозрачной панелью сверху. «Правую руку, пожалуйста». Я повиновалась. Он, прижав мой большой палец к панели, стал перекатывать его из стороны в сторону. Сканируемый отпечаток под ним пролетела полоска голубого света. Клерк кивнул, удовлетворенный результатом. «Дверь справа от тебя». Он ткнул куда-то в бок и предупредил. «Помнишь код от ячейки? Если нет, не обессудь, помочь не смогу». Металлическая дверь щелкнула, распахнулась, и оказалась в довольно неприятном месте. Длинный коридор, вдоль стен которого стояли металлические стеллажи с закрытыми маленькими ячейками, освещался флуоресцентными лампами. Найдя нужную, я набрала код. Он всплыл из памяти сам. И выдохнула, когда дверца распахнулась. Внутри лежал мой рюкзак. Я открыла его и проинспектировала содержимое. Мобильный телефон разрядился. Наличные, больше, чем требовалось, чтобы ощущать себя в безопасности. Удостоверение личности с фотографией, паспорт, кроссовки, 2 комплекта одежды, карта неизвестного мне банка. Что-то хрустнуло на дне рюкзака. Весьма любопытно. Я на ощупь отыскала энергетический батончик и улыбнулась. Да и чем мог быть заботливым, когда хотел. По ту сторону двери не происходило ничего, вызывающего тревогу. И я решила, что стоит рискнуть. Достала из рюкзака пакет с комплектом одежды, отошла подальше, скинула шелковый халат, натянула трусы и брюки из саржи, топ и футболку. Я уже шнуровала кеды, когда дверь открылась, и я услышала. «Девочка, ты нашла свою ячейку?» «Да». Я застегнула молнию на рюкзаке и перекинула его через плечо. Ужасно хотелось пить. «Все хорошо». Мурый клерк придерживал дверь. Я вышла, он осмотрел меня с головы до пят. «Переоделась, чего бы это?» Я проигнорировала его неозвученный вопрос. «Не посоветуете, где остановиться неподалеку?» «Отель Сейка». Он ухмыльнулся. «2 квартала отсюда. мотал головой, указывая направление. «Там огонечки по фасаду, не пропусти». Я произнесла слова благодарности и ушла. Первый шаг сделан, пора двигаться дальше. Сейка было трудно назвать роскошным отелем, и мой номер был больше похож на кабинку для переодевания. Однако в нем имелись розетка, бутылка воды, чистая односпальная кровать и Wi-Fi. Я поставила на зарядку телефон, сбросила кеды, схватила бутылку, выпила всю воду и рухнула на кровать. Я ужасно устала, но, учитывая, как далеко я забралась, чувствовала себя на удивление хорошо. Я оказалась в нужном городе, причем еще до закрытия выставки, и забрала из ячейки хранилища свои вещи. Пока все шло неплохо. Впервые с тех пор, как я покинула Канаду, я подумала о подругах. И, словно уловив мои мысли, мобильный телефон разразился длиннющей трелью, оповещая меня о множестве сообщений в нашем с девчонками чате. Тарга, Джорджейна и Сексони активно переписывались. Просматривая все эти сообщения и прикрепленные к ним фотографии, я убедилась, что мои подруги благополучно добрались до мест отдыха и занимаются всякими интересными делами. Я улыбалась, считая заметки Сексони о детях, за которыми она присматривает, и о симпатичном итальянце по имени Раф. Тарга делилась потрясающими снимками особняка из красного кирпича, увитого плещом, и неспокойного серого моря с золотыми песчаными пляжами. От Джорджейны пришло изображение высокого темноволосого мужчины, который куда-то нес рамы с разбитыми стеклами. Фоном ему служило строение, напоминавшее гараж. Джошер как поясняла. Джорджи потрясающе красив внешне, сущий тролль по натуре. Новости были разные, иногда и скверные, но меня радовали все без исключения. Мои подруги в безопасности, о них заботятся. И их проблемы и приключения ровно такие, какие должны происходить с любой девочкой-подростком. Я подумывала написать в чат, но решила проделать это, когда добуду в Акидзасе. Сейчас у меня не было ни сил, ни времени на лишние разговоры. Единственное, что я сделала, отправила Даичи электронное письмо, в котором сообщила, что нахожусь в Киото и заселилась в отель. Я отыскала на карте нужный мне музей. Проще всего было доехать на метро до центра города, оттуда пойти пешком. Если повезет, я заполучу в Акидзасе уже завтра. Как именно, я пока не имела ни малейшего представления. Надо оглядеться на месте, чтобы придумать хоть какой-то план. Я приняла душ в самой крошечной в мире ванной комнате, почистила зубы и чистая и голая забралась в постель. Когда мои глаза закрылись, лица подруг исчезли, а их место заняли лица родителей. Аэми и Тоши. Я снова в Японии дома. Только все тут переменилось, а мои родители и жених мертвые давно похоронены. А Аэми? Интересно, она еще жива? Была ли их с Тоши совместная жизнь счастливой? Или сестра предала либо использовала в своих целях мужа человека, подобно некоторым китсуне в древности?